потому что ее уже ищут». Иреми описал сцену, увиденную у подъезда. Кис задумался. Результатом его задумчивости было невнятное бормотание, в котором Реми понял только слова «завтра пойду». Затем последовало более внятное «завтра встретимся». «Ты снова проведешь с ней завтрашний вечер?» «Ну, давай тогда ко мне сразу после ресторана. Может, ты Ксюшу эту прихватишь с собой? Глянул бы я на это чудо-юдо». Она не может поздно возвращаться домой. Ее мама с папой ждут. Мечтательно проговорил Реми, как будто всю жизнь только и делал, что ждал встречи с девушкой, которой положено возвращаться домой не позже 11. А ведь совсем еще недавно, каких-то 5 лет назад, ему нравились независимые и самостоятельные девицы, распоряжающиеся лихо собой, своим временем, привязанностями, мужчинами и их деньгами. И потом, — добавил он, — я не хотел бы ее пугать без необходимости. «Мной, что ли?» «Ты, конечно, способен напугать маленьких детей, особенно к ночи, но я имел в виду рассказ про парня, который о ней расспрашивал. Ладно, приходи сам, надо будет обсудить». Ночью Реми долго бессонно ворочался в гостиничной неудобной кровати, думая о пропавшем кадавре, о чернявом парнишке, задавшем соседке вопросы о Ксюше, о двух безжизненных окнах на втором этаже большого дома на набережной. Вспоминая душистое прикосновение Ксюшиных волос к своему лицу, мягкие губы, охапку белого пальто, которое бесконечно уминалось в его объятиях, неожиданно твердея на тонкой талии и медленно пропускало тепло ее тела под его руками. Сердце его билось, не спалось. В пятницу, пока Реми отсиживал закрытие симпозиума, Алексей Кисанов, отбегав утро по своим делам, предпринял путешествие к дому на Бережковской набережной с весьма конкретной целью – расспросить о хозяине квартиры. Удостоверение частного детектива позволяло ему беззастенчиво задавать вопросы соседям, к чему он и приступил прямо у подъезда, обнаружив на скамейке мамашу, мерно потряхивающую синюю коляску. Неожиданности подстерегали его с первых же слов. «Не живет тут такой», — сообщила молодая женщина. «Андрей Зубков, 35 лет, не женат». «Подумайте», — настаивал Кис. «Не видала. У нас есть молодые люди в подъезде, но женатые, а неженатых нет». «А вы хорошо знаете соседей?» — недоверчиво спросил Алексей. «Да вроде... Я тут уже 3-й год живу, но вот такого, как вы описываете, не знаю. Из какой он квартиры?» «206-й». «206-й?» «Что?» — напрягся Кис на странную интонацию, с которой были произнесены эти слова. «Что такое?» «Там Тимур живет. Не знаю фамилии. Только он больше там не живет». «Его убили!» Понизила голос женщина. «Откуда вы это знаете?» «Сегодня тут милиция толпилась с утра. Говорят, убили. Вроде как тело нашли». «Где?» «Да откуда же мне знать? Милиция же ничего не рассказывает. Это мне соседка сказала. А может, и соврала. Откуда ей знать-то? Ей, что ли, милиция станет докладывать?» «Вы на каком этаже живете?» «На 7-м. Пользуетесь лифтом?» «Конечно». «Значит, мимо двери на 2-м этаже женщина не проходила. Надо было срочно посмотреть на эту дверь. Откройте мне, пожалуйста, подъезд», — ласково попросил Кис. Женщина выполнила его просьбу и вернулась на лавочку, к коляске. Кис взлетел по лестнице. Дверь квартиры номер 206 была опечатана. Дома, не сняв куртку, он ринулся к телефону. «Серега, скажи мне, у вас есть что-нибудь интересное по дому 35 по Бережковской набережной?» — осторожно спросил он. «А тебе зачем?» — осторожно спросили его. «Ну, ты меня знаешь, я всегда кого-нибудь ищу». «Я тоже». «Ты кого ищешь?» «А ты кого ищешь?» — поинтересовался глуховато-басовитый Серегин голос. «Хозяина этой квартиры». «Хозяина или жильца?» «Вот оно что! Андрей Зубков — это хозяин, но квартира сдавалась, и там жил другой, некий Тимур, которого он, Кис, якобы ищет». «Жильца», — быстро ответил Кис. «А, он у нас». «Где?» «В морге. Тебя кто нанял?» «Серега, я не имею права разглашать». «Ну и иди в задницу». «Не пойду. Расскажи, где тело нашли». «А что я буду с этого иметь?» «Ты гнусный взяточник». «Я беру борзыми. Информация на информацию». «Серега, ты же знаешь, я как только смогу. У меня пока ничего нет. Я его искал и не нашел». «Плохо работаешь, Кис. Надо было рядом с домом искать». «То есть?» «В речке». Кис присвистнул. «Да, я действительно не подумал туда заглянуть. Да и сезон, прямо скажем, не купальный». «Что, совсем рядом с домом?» «Чуть дальше. Зацепился за пилон моста». «Давно нашли?» «Вчера». «Личность не сразу установили, его бедолагу голиком спустили поплавать в холодной водичке. Ни документов, ни зацепочки, только не загорелый след от перстня. Он-то нас и вывел». «Перстня?» «А ты чего, ищешь чувака и не знаешь, что он перстень носил?» «Точно, точно, Реми упоминал». Ксюша не сумела толком описать того мужчину, но перстень большой синим камнем описала. «Знаю, конечно, синим камнем. Просто не понял, как вы его сумели найти по следу от перстня». «Так и нашли. Мы теперь народ компьютеризированный. Ядрить твою вдышло». «Не любишь ты, Серега, технику?» «Я женщин люблю. И водку. На кой ляд мне железный ящик любить? Да еще принудительно. Я принудительно любовью не занимаюсь». «Не идет, стало быть». «Мягко сказано». «А знаешь, Серега», — вкрадчиво проговорил Кис, — «я могу тебе помочь. У меня помощник Ваня, золото, в 3 урока тебя научит, причем бесплатно». «Это в качестве взятки борзыми?» «Ну что ты! Это в качестве дружеской услуги хорошему парню!» — льстиво врал Кис. «Подхалим и взяткодатель!» — припечатал Серега. «Когда твой Ваня свободен?» «Как только ты сам сможешь, так сразу!» — засуетился обрадованный Кис. «У него у двоечника. Завтра последний хвост, и он сразу приступает к обязанностям». «А причина смерти какая?» «Похоже, оглушили чем-то тяжелым по голове и утопили». Кис ничем не выдал своих эмоций, только губы сжал. А эмоции у него были, о, были! «Козел!» — ругался он мысленно. «Козел недоделанный! Надо было настоять, чтобы Реми притащил девчонку ко мне. Наивная, блин! Естественная ёксель-моксель. Реми-то ладно, чего с него взять? Француз, чужой, молодой, дурной. Что он в них понимает? Но он... Но Кис так купится. Ай-яй-яй, нехорошо как вышло. Ай-яй-яй». «И давно он в водичке прохлаждался?» «Трудно установить, водичка-то холодненькая. И жмурик в ней почти как новенький. Где-то, по предварительным данным, от 4 до 8 дней, а точнее экспертиза позже скажет». У Киса была масса вопросов, гора вопросов, который он хотел бы задать приятелю, но, сказав, что ищет этого человека, Кис сам загнал себя в угол.